теплой заботе Ким Чун Ына был накрыт юбилейный стол в честь столетия Ким Сын Ок, проживающий в 8-й соседской группе села Сонджи города Хичун провинции Чаган.